Здравствуйте, меня зовут Фил Колсон. Я агент 6-й интервенционной тактико-оперативной логистической службы. Мне бы хотелось поговорить с вами, мистер Рид. Глава 20. Прыжок. И еще прыжок. Фух, добрался. Вот ведь жмоты, не могли поближе высадить что ли? А что собственно происходит? Ну, я только что прибыл к очередному секретному объекту щита, так как его захватили. Причем это сделали мутанты из братства. В последнее время они совсем берега путают. За последний месяц это третий раз, когда они так открыто нападают. Скорее всего, они опять думают, что на базе проводят эксперименты над мутантами. Не скажу, что они не правы. Раньше здесь и впрямь была лаборатория, в которой эти самые эксперименты проводились. Вот только было это еще в то время, когда был жив Страйкер. После его смерти объекты, за которые он был ответственен, были переданы соответствующим органам. И разумеется, большая часть добра ушла щиту, ну кто бы блин сомневался. Короче, братство, имея на руках инфу о подпольных лабораториях Страйкера, даже сейчас продолжает проводить свои рейды. А ведь они знают, что сейчас подобных экспериментов не проводит. Банально опасаются повторить судьбу полковника. К слову, в щите знают, что именно я его грохнул. Благо им на него плевать. В противном случае мы бы не сработались. Да я работаю на щит. В тот день, когда Колсон пришел ко мне с предложением, мы долго обсуждали условия. В итоге все решилось по большей части в мою пользу. Во-первых, мне платят. Много платят. Во-вторых, меня прикрывают перед общественностью и, разумеется, со стороны закона. Они даже тонко намекнули Кингпину, что меня лучше не трогать. Не то чтобы это было критично, но амбалы я уже взял себе на заметку, так что рано или поздно я с ним пообщаюсь. Еще мне предоставили инструкторов по парочке видам рукопашного боя и бою холодным оружием. Раз подвернулась такая возможность, то я решил обучиться всему по максимуму. Но самым кайфом была возможность нормально развивать навыки и магию. В специально оборудованном зале это было в разы лучше, чем на заброшенных складах. Что касается моих обязанностей, то тут все просто. Так как я являюсь наемником, чего-то серьезного и прям секретного мне не поручают. В основном это задание из разряда убить кого-то, что-то украсть или доставить посылку. Только в последнее время мне стали поручать что-то серьезное, по типу сегодняшней зачистки. Мда, если первые полгода работы на щит были, скажем так, лайтовыми, то последние месяца полтора, так сказать, не получается. И виной этому уже задолбавшее меня братство мутантов. Я более чем уверен, что в ближайшем будущем за них возьмутся всерьез. И возможно, я тоже поучаствую в этом действии. Я уже успел поучаствовать в трех стычках с мутантами. В первый раз меня временно добавили в состав боевой группы, хотя там я в основном на подхвате был. Во второй раз было то же самое. А вот в третий меня отправили уже в одиночку. Тогда-то мы с десятым оторвались по полной. Я даже начал понимать его одержимость сражениями. Есть в этом что-то такое. Короче, теперь меня можно считать личинкой боевого маньяка. А что касается работы, то сегодня состоится четвертая зачистка, в которой я участвую. Вообще мне сказали, что по возможности лучше брать живых, вот только лично для себя я установил правило. Если кто-то на меня нападет, он труп. Жизнь уже научила меня не оставлять за спиной живых противников, ибо это может вылиться во что-то более опасное, как было с Пира. Ну и в общем, на прошлом подобном задании никто не пожелал сдаться, а я и не стал уговаривать. Пусть мы с десятым и были довольны подобной разрядке, но оппоненты были откровенно слабые. Лишь парочка из них обладали достаточно сильными способностями, чтобы не отъехать сразу. Наблюдая за базой на расстоянии, я также сканировал окружение с помощью магии. Сама база была типичным бункером на вид, вот только я знал, что она намного больше под землей. Снаружи было трое мутантов, которые наблюдали за местностью. Научились-таки, что надо кого-то на шухере держать. Призываю из инвентаря, когда-то выбитый из гачи, Дибл. С того момента я его немного кастомизировал, теперь он красно-черного цвета, с глушителем и прицелом. Не то чтобы последний был мне нужен, но и лишним он точно не будет. Прицеливаюсь, напитываю пули маны и совершаю три выстрела, а после наблюдаю три упавших тела. Это, конечно, не метательное оружие, но результат говорит сам за себя. Как стрелок я очень даже ничего. Можно ведь было убить их в бою, а это скучно. Не бурчи, там внутри их еще много, успеем подраться. Переложив пистолет в левую руку, призываю в правую катану. Можно было бы их изуми взять, но я держу ее на крайний случай. Вход в бункер был открыт, точнее дверь была выломана. Похоже, тут есть кто-то очень сильный, хотя вряд ли здесь будет кто-то вроде Джаггернаута. Так как в этот раз у меня лишь один приказ – разобраться с напавшими, то и тянуть смысла не вижу. Еще раз сканирую местность и срываюсь в сторону ближайшей ауры. Если я не ошибся с подсчетом, то тут около 25 человек, включая троих сверху. О, а вот и еще двое. Один стоит ко мне спиной, отлично. Стреляю в того, который успел меня заметить, и прыжком добираюсь до второго, насаживая его на катану. Так продолжалось еще около 15 минут, под довольные комментарии десятого. База была довольно большой, а мутанты умудрились разбрестись по ней так, что я больше времени потратил на их поиск, чем на убийство. Мда, я вроде недавно затирал, что если кто-то из них сдастся сам, то я их не трону, но сейчас я им даже возможности на это не даю. Сказывается мое предвзятое отношение к братству. Да и пофиг, вряд ли по ним кто-то будет скучать. Так, вроде еще четверо осталось. Скорее всего среди них и есть тот силач, который дверь вынес. Вот это уже будет интереснее. Хэймэм, похоже они поняли, что почти вся их компания подохла. Они быстро направляются к выходу. Давай-ка прибавим хода. Синхронизация. 87%. Вот это я понимаю броня. И минуты не прошло, как я уже был в коридоре перед выходом, ожидая последних выживших. А вот и они. Три парня и одна девчонка. Собственно, в нее и полетела первая пуля. Она даже среагировать не успела, что в целом неудивительно. В братство в основном идут обиженные жизнью мутанты, которые во всем полагаются на свои способности. Вполне возможно, что способность у нее не относится к каким-либо физическим улучшениям, вот она и не смогла ничего сделать. Следом за первой, я выстрелил еще несколько раз. Один смог уклониться, другому попал в руку, а третий, самый здоровый, даже не шелохнулся, приняв пули на тело. А нет, его немного пошатнуло. Вообще логично, пули Томаной напитаны. Похоже, тот подстреленный владеет телекинезом. Попытался меня в стену кинуть, вот только не судьба. Ладно, хрен с ним, пойду в ближний бой. Пистолет отправляется в инвентарь, а я начинаю сближаться ближайшим противником. Тот самый тип, что уклонился от моих выстрелов. Он собирается меня ударить. Ха, флаг в руки. Мне так даже удобнее. И вот когда он почти нанес удар, мои инстинкты предупредили об опасности. Я уклонился, а удар пришелся на стену. Точнее, теперь это больше смахивает на воронку от какого-то мощного взрыва. Вот оно как значит. Я немного ошибся в своих мыслях. Именно этот парень снес двери и является главной ударной силой. А вот здоровяк же является прикрытием в их группе. Если предположить, что способность убитой девчонки является что-то дальнобойное, то в купе с телекинетиком из них выходит довольно сбалансированная команда. Неплохо. Уклоняюсь еще от пары ударов, что с истинным видением очень легко выходит, и бью ему по ногам. Есть пробитие. Видимо, прочность не его сильная сторона. Он разозлился и ударил снова. В то же время со стороны в меня полетел обломок в стену, сломанный ранее. Усиливаю клинок маной и отвожу им кулак в сторону, в то время как десятый с помощью хвоста отбывает летящий в нас бетон. Отведя удар в сторону, бью по шее качка. А хорошо попал, вон как кровь хлещет. Сразу после этого на меня налетает здоровяк и отбрасывает меня к выходу. Извернувшись в воздухе, приземляюсь на ноги и совершаю рывок в сторону последней пары мутантов. По пути снова уклоняюсь от кусков бетона, и вот я снова перед здоровяком. Сейчас ненадолго я смог его разглядеть. Похоже, его способность заключается в укреплении своей кожи. Слишком уж та угловато выглядит. Интересно, а я смогу ее пробить без помощи маны? Хэймэмэм. Ну-ка попробуем. Бью мутанта по диагонали со всей силы. Результат 50 на 50. Я его пробил, но пройдя ключицу клинок застрял, а после и вовсе сломался. Не рассчитал силу. А если использовать усиление от костюма в придачу с маной, то я бы его располовинил. Вздох, откидываю обломок меча и снимаю маску-респиратор с лица. Что скажешь, десятый? Устроим эффектный финал. Ахахаха. А ему, похоже, понравилось. Набираю в легкие воздух, и в следующее мгновение весь коридор, вместе с парковкой мутантов, заполняет пламя. Спустя несколько секунд оно исчезает, оставляя после себя оплавленные стены и пару обугленных тел. В руке появляется наушник, который мне дали перед началом задания. Одев его, я сообщил о выполнении задания. Через полчаса здесь все было забито людьми из щита. Они собирали тела мутантов. За это мне, к слову, высказали, мол, незачем было убивать всех, что кто-то из них мог знать о будущих планах братства и все в таком духе. Вот в чем плюс быть наемником, с тебя мало что могут спросить, если ты выполнил задание «следуй вводным». Мне ведь сказали брать живых по возможности, такой возможности у меня не было. Закончив с разбором полетов, я получил пополнение на своем счету и довольный отправился домой. Благо в этот раз меня соизволили довести нормально. Выслушав отчет Демиана, Колсон устало потер виски и отключил связь. Что такое? Стоящая рядом Мария Хилл не могла не поинтересоваться такой реакцией. Парень где-то напортачил? Нет, он справился. Просто он опять не взял никого живым. Вот оно что. Ну, учитывая отношения парня с братством, неудивительно, что он их недолюбливает. Братство сейчас вообще мало кто любит. Похоже, скоро у всех закончится терпение и нам придется с ними разбираться. Вполне вероятно. Они продолжили идти по коридору, в сторону кабинета Фьюри. Ты так и не смог его разговорить на тему костюма? Как только я поднимаю эту тему, он тут же прекращает разговор. Даже просто осмотреть его не дает, а уж откуда он его взял, точно не скажет. Ожидаемо. Мало кто захочет раскрывать свои секреты. Вот так понемногу переговариваясь, они дошли до нужного кабинета, после чего постучав вошли. Фьюри, как и всегда, сидел за столом, копаясь в бумагах. Я уже получил отчет о последнем задании. Рид неплохо справился, правда, было бы неплохо, захвати он кого-нибудь живьем. Но в любом случае теперь это не играет особой роли. Голос директора был спокойным. Его в принципе было сложно выбить из равновесия, уж это стоящие перед ним агенты знали точно. Совет решил покончить с братством мутантов. Нам дали 4 дня на подготовку и сбор информации, а после мы начнем операцию. Пусть внешне это не было выражено, но Хилл и Колсон понимали, что Фьюри недоволен. Точнее, он был недоволен мутантами из братства. Ему больше нравилось, когда они устраивали разборки с Ксавьером и не доставали много проблем Щиту. Но за последние пару месяцев они совсем осмелели и лезут туда, куда лезть не стоит. Колсон, дай Риду пару дней отдыха, а после пусть он отправляется на базу. Он тоже примет участие. Я понял, директор. Также нам стоит связаться со школой Ксавьера. Возможно, получится вовлечь их. Вряд ли они позволят нам просто перебить других мутантов. Мария решила высказать свое мнение. Нам и не нужно избавляться от всех. Достаточно будет покончить с верхушкой, а остальные сами разбегутся. Вот список приоритетных целей. Фьюри подвинул к агентам список с именами, а после обратился к Колсону и Хиллу. Вы наблюдали за нашим наемником, с кем, по вашему мнению, он сможет справиться? Колсон где-то минуту изучал список, а после ответил: самого Магнета он вполне сможет победить, если при нем не будет металла и он сможет застать его врасплох. Саблезубого он также может победить, а в теории убить окончательно. Вряд ли его регенерация позволит ему воскреснуть после превращения в пепел. С Мистик тоже не должно возникнуть проблем, особенно если Демиан сможет ее выследить. А вот насчет Джаггернаута я не могу сказать точно. Шансы, конечно, есть, но сложно сказать, насколько они большие. Что ж, это уже неплохо. Будет достаточно убрать Магнета с Мистик, остальные уже не смогут доставить много проблем. Готовьтесь. И пусть снарядят людей защитой от телепатов. Немного подумав, Фьюри дополнил: и Колсон, составь подобную характеристику для людей X. Кто знает, чем все может закончиться. Ах, дом, милый дом. Если честно, я уже сбился со счета, сколько домов я сменил за последние годы. Надо как-нибудь попробовать выбить из Гачи что-то типа хаб-локаций. Ей-богу, я уже устал постоянно переезжать. Блин, вот что за люди. И часа не прошло, как я домой вернулся, как опять приходит сообщение о том, что через 2 дня мне нужно будет опять готовиться к заданию. Ну и пофиг, значит, в школу не пойду. Хорошо, хоть они меня с этой стороны прикрывают. Я теперь на свободном посещении, правда, на экзаменах мне нужно быть обязательно, но до этого еще достаточно времени. Я, на удивление, не так уж часто был занят работой на щит. От 3 до 5 раз в месяц мне приходилось выполнять их задания, а в остальное время я был свободен. Следующие 2 дня я провел в блаженном ничего не делании, лишь разок выходил потренироваться. К слову, циферки в статусе значительно поднялись. Статус: имя — Демиан Рид, уровень 1, класс — убийца драконов, прозвище — огненный убийца драконов, здоровье — 23430, мана — 29640, сила — 71, ловкость — 32, стойкость — 33, интеллект — 57, восприятие — 52, Свободных очков 0. Особенности: аномальное строение мышц мах, диалектоз мах, амбидекстр мах, драконье тело 2 ЛВЛ. Пассивные навыки: владение метательным оружием МАКС, владение холодным оружием 3 ЛВЛ, контроль маны 3 ЛВЛ. Активные навыки: истинное видение 4 ЛВЛ, окклюменция 4 ЛВЛ, магическое усиление 4 ЛВЛ, магический барьер 3 ЛВЛ, нити маны 3 ЛВЛ, щита гида 3 ЛВЛ. Классовые навыки: магия огненного убийцы драконов 2 ЛВЛ, поглощение огня 2 ЛВЛ, рев огненного дракона 2 ЛВЛ, сила дракона 1 ЛВЛ, огненный плащ 2 ЛВЛ, огненная плеть 2 ЛВЛ. Вот теперь я и впрямь похож на попаданца с системой. Немного. Все же свои королевства и организации я не создаю, да и гаремы не собираю. Если честно, то вообще не тянет меня отношения заводить, особенно в этом мире. Но, как говорится, все хорошее когда-нибудь кончается, и мой отдых тоже. Буквально 10 минут назад я добрался до нужной мне базы щита и просто ждал, когда мне объяснят суть следующего дела. Демиан, ты уже здесь? Хорошо. Здравствуйте, агент Колсон. Как отдохнул? Неплохо, но хотелось бы еще. Могу тебя понять, агент усмехнулся. Ну, если хорошо себя покажешь на предстоящей миссии, то можешь рассчитывать на отпуск. С этими словами он передал мне папку с данными по миссии. Когда я прочел ее содержимое, ну, цензурных слов у меня было мало. Хе-хе, нервно хихикнул я. Вы серьезно? Предельно. Братство доставляет слишком много проблем, даже люди их с этим согласны. А они тут при чем? Или? Да ну не, ну нет же. Видя мольбу в моих глазах, Колсон с улыбкой подтвердил мои опасения. Так как эта операция будет слишком масштабной, то руководство решило договориться с Ксавьером о помощи с его стороны. Они согласились. Блять, ну за что? Почему именно они? Глава 21. Два дня пролетели незаметно. Все это время я изучал переданную мне информацию по мутантам из братства, а также думал, как мне подобраться к Магнето и Мистик. Первый вряд ли окажется один, с ним всегда кто-то находится в качестве охраны. Вторая может легко замаскироваться, но вопрос, а смогу ли я ее опознать своим восприятием, все еще открыт. Какие же неудобные цели мне достались. Уж лучше бы с Джаггернаутом смахнулся, он-то точно не стал бы прятаться. Хотя убивать их мне не обязательно. Основной приказ был обезвредить, убийство лишь крайний случай. Видимо, Фьюри надеется как-то использовать мутантов, что неудивительно, если честно. Рискованно, но это уже не мое дело. Правда, Колсон мне тонко намекнул, что за захват будет предпочтительней. А как же у них все непросто, то закончим с братством и свалю в отпуск. Благо мне есть на что жить. Короче, буду решать проблемы по мере их поступления, а ведь еще и иксы есть. Я прям всеми жопными мышцами чувствую, что с ними будут проблемы. Я, конечно, признаю, что моя первая реакция на них была слишком бурной, но ведь есть причины. К лысому у меня с того самого дня ноль доверия, как и к большей части его подопечных, особенно к Джин Грей. Я даже не поленился и обрисовал Колсону, какую потенциальную опасность она из себя представляет. Правда, все мои доводы строились на том, что я чувствую в ней что-то охренеть какое опасное, но мне, похоже, поверили. Все-таки не любит местные телепатов. А ведь основная часть состава людей X также попала в список моих будущих противников. Мда, может показаться, что я все еще питаю к ним какие-то положительные чувства, и, возможно, отчасти это правда, как-никак я довольно долго жил среди них. Но тем не менее, это не помешает мне поделить их на ноль, если они на меня нападут. Смогу ли я это реализовать, остается под вопросом, но шансы у меня теперь есть. А ведь через пару часов они будут здесь. Ну, посмотрим, что из этого получится. Сойдя с трапа черной птицы, Джин оглядела окружение базы. Неподалеку стоит несколько самолетов, чем-то похожих на их. Всюду ходят люди, все чем-то заняты. Довольно много вооруженных солдат, что в целом неудивительно, учитывая, что они сегодня сделают. Грядущие события очень волновали Джин. Ее назначили главной, так как профессор решил остаться в школе. Они еще не забыли, чем его отсутствие в подобной ситуации кончилось в прошлый раз. Сейчас в их команде были Шторм, Колос, Ночной Змей, Айсберг, Роук, Росомаха и сама Джин. Весь их нынешний состав, за исключением профессора и Хэнка. Пока новоприбывшие изучали обстановку, к ним вышел, известный в определенных кругах, агент щита. Рад, что смогли к нам присоединиться. С вашей помощью у нас больше шансов на успех в будущей миссии. Агент Колсон, полагаю, Джин была немного удивлена, она не смогла прочесть мысли стоящего перед ней человека, а после она поняла, что не может прочесть мысли всех окружающих ее людей. Было ожидаемо, что они не позволят ей использовать свои возможности на своей базе. И пусть Джин и понимала, что может обойти их защиту, она не стала этого делать. Сейчас незачем накалять обстановку, у них сейчас совершенно иная цель. Пройдемте за мной, сейчас мы проведем брифинг, объясним на нем вашу задачу. Путь занял несколько минут. Войдя в зал для совещаний, Джин могла наблюдать большой круглый стол, несколько экранов на стене, с изображением карты, скорее всего основной базы братства, а также некоторое количество солдат, что следили за обстановкой. Но были в зале и люди, что привлекли внимание рыжей телепатки. Мужчина с колчаном стрелы и складным луком, сидел на одном ща столом и наблюдал за прибывшими мутантами. Один его вид говорил, что этот человек очень опытный и может при желании доставить много проблем. Но он был не самым интересным в этой комнате. Вдали от стола, на единственном диване, лежал парень в странной броне. Положив ноги друг на друга, он играл в приставку, даже не замечая вошедших людей X. На его лице был респиратор, но даже так он показался Джин очень знакомым. Она точно его уже где-то видела. Другие мутанты тоже приметили странного парня, и у некоторых из них тоже случился приступ дежавю. Колос, Шторм и Айсберг могли поклясться, что видели его раньше. Единственным, кто узнал парня, был Логан, правда никто из присутствующих этого не заметил. Но тот решил не поднимать эту тему здесь, сейчас не место и не время. Разве что теперь Логан стал более тщательно наблюдать за окружением. От раздумий их отвлек голос Колсона. Ну что ж, раз все в сборе, то можно начинать. После этих слов на одном из экранов появилось изображение черного одноглазого мужчины, с лысой головой. Прежде чем мы начнем обсуждение, необходимо решить один вопрос. Даже мысли читать не надо, чтобы понять, о чем пойдет речь. Я надеюсь, вы понимаете всю серьезность сегодняшней операции, и вы должны понимать, что без жертв не обойдется. С обоих сторон. Наша же задача – покончить с братством любыми способами. И я очень надеюсь, что с вашей стороны не будет сюрпризов. Мы понимаем, и тем не менее мы надеемся, что получится обойтись меньшей кровью. После этих слов со стороны дивана послышался нескрываемый смешок. Присутствующие покосились на парня в броне, но тому было плевать, он и дальше продолжал играть. Директор счета, а это был именно он, не замечая этой ситуации, продолжил: «Надеюсь, у вас не будет проблем от вида крови. Давай начнем». Следующий час прошел в обсуждении плана действий. Кто с какой стороны будет атаковать, кто будет отвечать за прикрытие, и еще куча деталей операции. Но и последний этап обсуждения вызвал в людях X некоторое смятение. Речь зашла о главных целях и о том, кто ими займется. Исполнителем на удивление оказался тот самый парень, который наконец соизволил встать. Когда он это сделал, все увидели хвост его костюма, который очень натурально двигался, почти как у собаки, которую хотят выпустить на прогулку. Эта деталь вызвала интерес Курта, отчего тот и сам слегла махнул хвостом. Была в красной броне еще одна деталь, привлекающая внимание. На груди было крестообразное отверстие, внутри которого двигалось что-то светящееся. Когда Джин смогла разглядеть, что внутри, она с удивлением обнаружила большой синий глаз, что словно изучал их, а следом за этим она обнаружила еще одну странность. Ей казалось, что перед ней сейчас стоит человек с раздвоением личности. Она ощущала два разных сознания, и в оба она не могла проникнуть. «Красный, на тебе магнета. По возможности попробуй его схватить». Отдав приказ, Фьюри дал команду. «А теперь начинаем». Дальше события пошли с большой скоростью. Все разделились на группы. По счастливой случайности, Джин вместе с Логаном попали в группу к парню в броне. Помимо них в джите был взвод солдат, вооруженных пластиковым оружием. Они готовились как могли. Еще при рассадке в джите Логан решил сесть напротив Красного, чтобы поговорить. Через несколько минут полета он обратился к парню, который опять играл в, непонятно откуда взявшуюся, приставку. «Значит, Красный, я думал, у тебя более богатая фантазия». Названный Красный глянул на мутанта, а после ответил: «Это просто позывной, слово максимально простое, легко запомнить и произнести, что в критический момент может неплохо помочь, к тому же мне подходит». Небольшая пикировка привлекла внимание сидящей рядом Джин. «Ты его знаешь?» Логан услышал этот вопрос в своей голове и почти сразу ответил: Ты тоже его знаешь. Джин начала пристально осматривать парня, и спустя немного времени она поняла. Демиан, что ты здесь делаешь? На ее крик обратили внимание все пассажиры, а некоторые уже приготовились к возможному конфликту. Не кричи, людей нервируешь. И это все, что ты можешь сказать. Джин быстро успокоилась, но недовольство в тоне она даже не пыталась скрыть. Тебе не кажется, что сейчас не совсем подходящий момент, чтобы выяснять отношения? Демиан даже не повернулся в ее сторону, пытаясь пройти уровень. Да ты, Джин, успокойся. Логан решил вмешаться, чтобы не дать случиться конфликту. Он прав, сейчас не время. Поговорите, когда закончим с братством. На эти слова Джин лишь с недовольным видом отвернулась в другую сторону. А Логан тем временем решил немного поговорить с парнем. И все-таки, что ты здесь делаешь? Глупый вопрос. Щит предложил мне работу, я согласился. Их работа? Логан указал на броню. Не, но можешь даже не пытаться узнать о нем, все равно не скажу. О нем, обо мне. Новый голос со стороны брони заставил мутантов вздрогнуть. В отличие от людей щита, что изначально знали о свойствах брони. Иксам голос из брони показался довольно грозным, пусть и звучал спокойно. А ты интересный, ты словно дикий зверь, такой же яростный, когда начинаешь сражаться. Мне нравится. Голос случился довольством. Угомонись, десятый, не они наши противники. Хе, кто знает, как оно будет в будущем. Хе-хе, вздохни, угомонный. В любом случае, Логан, сейчас тебя не это должно заботить. После этого разговор затих сам собой. Присутствующим требовалось обдумать новую для себя информацию. Логан думал о том, что Демиан стал более собранным, и вроде просто стал сильнее. По крайней мере, так ему говорили его инстинкты. А Джин смогла понять, откуда эта двойственность в разуме Демиана. Она даже хотела в какой-то момент заглянуть в разум парня, но в последний момент передумала. В такой вот, немного напряженной обстановке, они добирались до места назначения. Когда сработала сигналка о том, что мы в зоне высадки, я встал и подошел к трапу. Когда тот опустился, я, не дожидаясь команды, прыгнул вниз. Смысл мне бояться, если я даже без брони мог бы пережить такое приземление. Ждать остальных, так ведь по плану я должен двигаться в одиночку. Так что все ок, я действую согласно инструкциям. Громкий звук супергеройского приземления, а неплохо вышло. ХМ, похоже, другие группы уже начали. Звуки боя отсюда слышно. Ну так не будем терять время. Готов, десятый, С рождения. Синхронизация, 88%. Грохот от нашего старта был уже далеко позади, в то время как я уже был на полпути к базе братства, незадолго до начала операции. Братство мутантов. Те, кто хорошо знал характер Эрика Линшера, прекрасно знали, когда тот зол. К примеру, как сейчас, несколько дней назад до него дошла информация, что правительство спустило на них своего цепного пса в виде щита. Хотя в этом случае сложно сказать, кто кому приказывает. А ведь еще год назад все было нормально. Когда Пира смог вернуться к братству, Эрик даже обрадовался. Все-таки тот был далеко не слабым мутантом, да и новая информация о школе мог поделиться. Вот только парень был просто одержим желанием отомстить тому, кто отправил его в кому. Он просил Эрика отправить за ним группу, хотел лично сжечь его. Линшер отказал. Он не хотел лишний раз рисковать своими людьми. Ведь на защиту этого парня, Рида, могли встать люди X, а лишние конфликты с ними были на тот момент очень не кстати. Вот только мелкий паршивец ослушался, а после попросту погиб от рук самого Рида. Парень оказался куда способнее, чем они думали. И ладно бы он пошел один, это бы вызвало куда меньше проблем. Но он смог уговорить других пойти с ним. Мол, это способ показать силу братства, что людям не победить, и все в таком духе. И ведь повелись. И если о тех двоих еще можно было забыть, то вот ушедшего с ними Джаггернаута. Он является одним из столпов силы всего братства. Его потенциальная потеря – это слишком большой риск. Зачем он вообще пошел? С его слов, он хотел подраться, а детишки Чарльза были для этого подходящими кандидатами. А ведь после этого СМИ всеми силами пытались снова утопить мутантов в грязи. Но это не было главной проблемой. Своим поступком Пира умудрился подорвать авторитет Магнета в братстве. Правда, в основном у тех, кто присоединился к ним в последние 3-4 года. В основном это были преданные своими близкими дети, желающие отомстить. Им было плевать как, главное заявить о себе, показать, что они сильные. После того случая, несколько раз случалось так, что несколько раз мутанты собирались в группы и отправлялись мстить своим обидчикам. Разумеется, своего согласия Эрик не давал. Самых инициативных пришлось воспитывать, в основном через боль. Саблезубый это оценил. Но сам Эрик и подумать не мог, что его осторожность покажется другим слабостью. То и дело можно было услышать, что Магнета потерял хватку, что он боится перейти к действиям. Это сильно злило старого мутанта. После всего, что он сделал для них, для всех мутантов, почти всю свою жизнь он отдал борьбе за них, а они обвиняют его в бездействии. По крайней мере, не все его подчиненные считали так же. Те же Мистик, Саблезубый, все, кто уже долгое время состояли в братстве, были на стороне Эрика. Они понимали, что у него есть план, и были готовы его исполнить. Раскол в братстве произошел внезапно. Несколько молодых, но довольно одаренных, мутантов смогли собрать рядом с собой всех недовольных руководством Магнета. И это только полбеды. Они решили действовать за спиной Эрика. Они использовали ранее полученную информацию о базах Страйкера и стали нападать на них. Вот только сам Страйкер давно мертв, а его объекты были переданы другим. И так уж вышло, что большая часть досталась Щиту, а значит находилась чуть ли не под прямым надзором правительства. Эти чересчур инициативные идиоты своими действиями разворошили Осиный Улей, а отвечать за это будет все братство. От Щита даже прятаться бесполезно, они все равно их найдут. Намного проще было бы попробовать договориться, сдать зачинщиков. Но Эрик не мог пойти на это, не мог предать своих, пусть те и стали источником больших проблем. Пойти на подобное, значит предать все, за что Эрик сражался последние несколько десятилетий. А значит, остается лишь ждать, когда их найдут, и уже на месте дать бой, даже если он будет последним. Похоже, я и вправду постарел. Интересно, ты тоже себя так ощущаешь? А Чарльз? Эрик мог и дальше предаваться раздумьям, если к нему чуть ли не ворвался один из его людей. На нас напали, военные, со всех сторон заходит. Пока парень пытался отдышаться, Магнета уже надел свой шлем и приготовился к грядущему бою. Что же, не будем заставлять их ждать. Встретим как подобает. Глава 22. Для начала поздравляю всех с Новым годом и желаю всем всего наилучшего. Что касается выхода глав, то я собирался выкладывать их каждый понедельник, но предновогодняя суета этот график мне сбила. Но сейчас я постараюсь ему следовать. Следующую главу обещаю выложить в следующий понедельник. Эрик не сильно удивился, застав картину боя снаружи. Куча появившихся военных уже начали занимать удобные для себя позиции. А еще здесь были воспитанники Ксавьера. Ожидаемо. Попытка вырвать оружие из рук противников не дала результата. Похоже, они подготовились и заменили обычное оружие на пластиковое. Умно. На их базе было много бесхозного металла, как раз на такой случай. Так что уже в следующее мгновение несколько оперативников щита были насажены на металлические штыри. Удивительно, но похоже, даже детишки Ксавьера сражались всерьез. Происходящее можно было описать как нечто хаотичное. Множество мутантов использовали свои способности, многие из которых сопровождались каким-либо визуальным эффектом. Вполне возможно, что при виде такой картины у кого-нибудь мог бы случиться приступ эпилепсии. Сам Магнета ввязался в бой с любимицей Чарльза, Джин Грей, доверив свое прикрытие Псейлок. Одетая в подобие фиолетового купальника женщина орудовала таким же фиолетовым клинком, который она создала с помощью своей способности. Свою роль она выполняла хорошо, не позволяя кому-либо приблизиться к своему лидеру. Где-то между делом то тут, то там мелькала синекожая девушка, постоянно меняющее обличие. Также по полю боя постоянно телепортировался другой синий мутант, перемещая своих противников высоко в воздух. Звероватого вида мужчина, Росомаха, сцепился с таким же звероподобным Саблезубым. Сразу трое из людей X накинулись на громилу Джаггернаута. Правда, это мало что могло им дать. Во всей этой суматохе мало кто мог заметить промелькнувший в стороне красный силуэт. Некто двигался с огромной скоростью, даже не обращая внимания на окружающее сражение. У него была своя цель, которую он почти смог достичь. Когда неизвестный уже почти добрался до лидера братства, и уже хотел было нанести удар, как ему помешали. Псейлок лишь в последний момент смогла заметить постороннего и заблокировать его атаку, катаной, вот только она была деревянная и почему-то светилась. Но у Псейлок не было времени думать об этом. Сейчас, когда противник остановился, она смогла его разглядеть. Одетый в черно-красную броню парень решил еще раз прорваться к Магнета. Псейлок вновь попробовала его остановить, но ее ждал сюрприз. Пока она была сосредоточена на его оружии, внезапно что-то проткнуло ее бок. Хвост, у его брони был хвост. Она его не заметила, за что и поплатилась. Но похоже, парня она не интересовала, ибо тот уже отправился к магнету. Но ему снова помешали. В этот раз это был сам Эрик, увидевший их короткую стычку. Он прикрылся от удара металлической плитой. К удивлению пожилого мутанта, его импровизированный щит был разрезан. Но к тому моменту сам Эрик уже был в воздухе и осматривал неудавшегося убийцу. «Так вот что вы задумали. Отвлечь меня, а после ударить со спины. Просто, но эффективно. Ты еще можешь сдаться. Всем понятно, кто именно это сказал, но тем не менее рыжую телепатку проигнорировали. Занятный у тебя костюм. Это вроде броня, но я не чувствую в ней металла. Из чего она? Можешь подойти и посмотреть, если так интересно». Эрик был уверен, что сейчас под респиратором скрывается ухмылка. «Воздержусь, пожалуй, как знаешь». С этими словами парень прыгнул прямо к магнету и почти допрыгнул. В полете его чуть не сбили куски металла, но вдруг с рук парня сорвался поток пламени, который расплавил его. Эрику пришлось уклоняться. Он мог летать, а значит, был более мобилен. И его новый противник это понимал, потому вслед за магнета полетел еще один поток огня. Происходящее привлекло внимание других участников сражения. И первым, кто отреагировал, был Джаггернаут. Великан парой прыжков добрался до бронированного парня и нанес удар. Тот, правда, успел среагировать и уклонился, но в итоге ему пришлось отступить. «У меня нет на тебя времени». Произнеся эти слова, Магнета повернулся к Джаггернауту и отдал приказ. «Займись им, с удовольствием. Я знал, с самого начала знал, что все пойдет не по плану, сука», — кричал, уклоняясь от огромного кулака. «Сраный Джаггернаут. Его ведь должны были отвлечь. А ведь всего пару минут назад Магнета был как на ладони. И я бы его достал, если бы не вмешалась эта абразина. Хватит бегать, насекомые. Много хочешь. Черт, я даже не думал, что смогу извернуться под таким углом. Надо продолжать. Нужно поймать момент для атаки. Этот уродец не даст мне подойти к Магнета, а значит, надо сперва разобраться с ним. Знать бы еще как. Пусть я и могу следить за работой его организма, но в его случае это бесполезно. Он слишком отличается от обычного человека, не могу понять, как он работает». В этот момент десятый, используя хвост, подбросил меня в воздух, позволяя уйти от очередного удара. В руках появляется Хизуми, а что, он металлом управлять не может, и тут же с ее лезвия срывается слэш. Джаггернаута немного оттолкнуло, и вроде на его шлеме остался порез. Что ж, шансы есть, небольшие, прям мелкие, если честно, но есть. А если ударить по телу? Отпрыгиваю назад, отправляя в противника еще два слэша. Есть, они его пробили, но мало, даже на сантиметр не прорезало. Значит, буду бить, пока на куски не разрежу. Ха-ха-ха, вот оно, Демиан, настоящая битва. Помоги лучше. Синхронизация 90%. Удар, прыжок, удар, уворот, прыжок, удар. Я полностью сконцентрировался на бое. Перед глазами был только он. Даже комментарии десятого перестали меня отвлекать. Синхронизация 91%. Я смог его ранить. Хизуми смогла расширить рану от удара. Ах ты жалкий червяк. Уже не так весело. Ахахах. Уклонение, удар, прыжок, удар, удар. А мы уже довольно далеко отдалились от их базы. Черт, уж не знаю, что из себя представляет эта версия Джаггернаута. Мутант он или аватар бога. Плевать, я его прикончу. Насрать на магнета. Вот то, чего мне хватало. Настоящего боя. Синхронизация 93%. Тело покрывает огненная аура, защищающая меня. Вряд ли поможет, но хоть что-то. В свободной руке появляется пистолет. Надо бить по глазам. А-а-а-а. Да, попал. Ой, блять, он только разозлился. Хотя неудивительно, пули Томаной заряжены, даже его должно было пронять. Ну, один глаз он не открывает, значит, идея рабочая. Начинаю бегать вокруг него. С моей нынешней скоростью, за мной мало кто сможет уследить. Эй-эй-эй, ты что задумал? Уродец от души вдарил по земле, отчего меня тоже подбросило. Чем он и воспользовался, нанеся по мне удар. В последний момент успел создать перед собой эгиду, которую он пробил и не заметил даже. Пришлось принимать удар на блок Хизуми. Эх, а ведь я как-то говорил, что хочу научиться летать. Что ж, сбылась мечта идиота. Вон, аж метров 200 пролетел. Сука, как же больно. А ведь это всего один удар. Демиан, поднимайся. Он идет сюда. Я вижу. Зараза. Руки не слушаются. Еще и на Хизуми трещины появились. Блять, ладно, уберу ее пока. Продолжу использовать, только окончательно сломаю. Значит, план, хорошо, 10-й. Теперь попробуем по-твоему, в лоб, ахаха. Вот это я понимаю. Синхронизация, 95%. Снимаю с лица респиратор, он сейчас бесполезен, и использую силу дракона. Чувствую, как тело становится горячим. Пламя растекается по всему телу, по всем магическим каналам. Синхронизация, 97%. Руки покрываются чешуей, лицо тоже. Под броней большая часть тела также ей покрылась, а на самой броне появились ярко-оранжевые прожилки между сегментами. Синхронизация, 98%. Я лишь раз пытался использовать такую комбинацию. Ощущения, как и тогда, просто охренительные. Но цена за это — быстрый расход маны, и соответственно я намного быстрее устаю. Но зато какая сила мне становится доступна. Да, вот оно, еще немного. Ранее Джаггернаут медленно приближался к нам, уверенный в своей победе. Но, видимо, увидев мои метаморфозы, он решил не затягивать и значительно ускорился. По максимуму разгоняю ману в теле. Создаю поверх брони 10-го, слой брони из агиды, по новой используя огненный плащ. Синхронизация, 99%. Еще немного, твою ж мать, он уже здесь. Синхронизация, 100%. После очередного удара поднялась пыль. Много пыли, которая скрыла двух противников. Наблюдавшие за битвой двух монстров сотрудники щита приблизили изображение с дрона, пытаясь разглядеть хоть что-то. Когда пыль начала развеиваться, первое, что они увидели, была фигура трехметрового мутанта с довольным выражением лица. По крайней мере, им так показалось. Из-за его шлема довольно сложно оценить его мимику. Сейчас он, уже в оба глаза, смотрел в то место, куда ударил ранее. Он ждал, предвкушал победу. Он был уверен, что размазал своего противника. Каково же было его удивление, когда после рассеяния остатков пыли, он обнаружил живого противника. Он стоял в странной стойке, чуть ли не на четвереньках, припал к земле, словно животное. Объятый пламенем, он походил на демона. Его броня светилась изнутри, казалось даже, что она стала более жуткой. Появились наросты в виде небольших шипов, которых раньше не было, а еще можно было услышать жуткий нечеловеческий смех, который шел прямиком из этой самой брони. Один из наблюдавших эту картину аналитиков даже перекрестился, а после бой продолжился. Без лишних слов парень мгновенно оказался перед великаном и ударил по нему. Вместе с сильным ударом на Джаггернаута пришелся еще и мощный поток огня, который снес его. Он не ожидал такого, а потому и поплатился за это, пропахав своим телом несколько десятков метров. На это также указывала оплавленная траншея, которую великан прокопал своим телом. Ему было горячо, очень горячо, но не успел он собраться с мыслями, как сверху на него обрушился еще один поток пламени. В этот раз Джаггернаут успел среагировать, пусть и не сразу, из-за чего урон все же получил, отпрыгнул в сторону. Могло показаться, что он злится, но это было не так, он был в восторге. Наконец-то он встретил достойного противника, который может дать ему отпор. Что ни говори, а хорошо подраться великан любил, но мало кто мог его удовлетворить в этом плане. Встретившись взглядом с стоящим напротив парнем, он увидел в его глазах желание биться. В буквально горел огонь, жаждущий боя. Улыбка на лице парня это только подтверждала. «Давай еще раз, Демиан, в этот раз мы его точно прикончим». «Хах, тут ты прав, затягивать не стоит». И они понеслись друг на друга с занесенными кулаками. Мгновение, и они уже встретились, а после раздался громкий хлопок, напоминающий взрыв, который было слышно даже на базе мутантов, где тоже еще продолжался бой. Щит совместно с людьми X наконец начали теснить мутантов. Большая часть из них была или обезврежена, или мертва. Последнее, конечно, огорчало иксов, но поделать с этим они ничего не могли. Из оставшихся противников остались лишь несколько особо сильных. Сам Магнета, который одновременно отбивался от Джин и Шторм, что плотно на него насели. Логан все так же бился с Саблезубым, и не так давно к ним присоединился Колос. Псейлок, получив ранение чуть ранее, сейчас пыталась решить, остаться ей или сбежать, как это сделали некоторые из них, вроде Каллиста с Множителем. Последний так и вовсе сбежал еще в начале, оставив вместо себя клона. Похожая дилемма была и у Мистик. Она понимала, что их положение плачевно, а потому она склонялась к тому, чтобы сбежать. Кто-то скажет, что это предательство и все такое, но нет, это расчет. Если она сможет сбежать, то у нее будет возможность вытащить Эрика из заключения, если, конечно, его поймают. Те немногие мутанты, что еще остались, сражались с людьми щита и другими иксами. Циклоп атаковал с дистанции, постоянно перемещаясь по местности. Айсберг прикрывал Роук, что умудрилась получить ранение. И зачем только ее вообще взяли? Хотя сейчас это было неважно. Пусть бой и не собирался кончаться, но его итог уже был всем ясен. Братство проиграло. Магнета это понимал, но он не хотел просто сдаваться. Вот сейчас он блокирует молнию Шторм, отводя ее в сторону с помощью металла, а после отправляет в нее несколько мелких железных кусочков, часть из которых все же попала в нее. Довольно жестко приземлившись, она потеряла сознание, оставив Джин один на один с Магнета. «Просто сдайся уже, вы уже проиграли, и все-таки ты слишком наивна, для того, кто способен читать мысли. Думаешь, нас просто схватит и все?» Не задумывалась, для чего они берут пленных. Ответить Джин не успела. Ее прервал еще один взрыв с той стороны, где сейчас сражались Демиан и Джаггернаут. Только вот в этот раз взрыв сопровождался огромным столбом пламени, который было хорошо видно даже отсюда. Это явление заставило всех прерваться и посмотреть в ту сторону. Некоторые только сейчас заметили лесной пожар, вызванный боем двух чудовищ. Многие были удивлены тем, что кто-то до сих пор может сражаться против одного из сильнейших мутантов братства. А еще также многих удивила сила неизвестного мутанта. В братстве сильнейшим пирокинетиком считался Пира, причем не без причины. Но то, что они видели сейчас, выходило за известные им рамки. Даже сам Эрик был удивлен. Кто бы мог подумать, что здесь появится такой сильный мутант. Он ведь как минимум альфа уровня, может даже и омега, а это уже серьезно. Появившийся заминкой решил воспользоваться ночной змей. Он уже давно пытался выцепить момент для того, чтобы обезвредить Магнета. И вот этот момент настал. Взятый заранее шприц со снотворным был наготове. Такие были у всех иксов на данный момент, чтобы по возможности просто обезвредить противника. Вообще у Курта изначально было таких 15, сейчас осталось 2. Мгновение, и он перенесся за спину отвлеченного Магнета и воткнул ему в шею этот шприц. Реакция последовала незамедлительно. Почти сразу после этого в Курта прилетело несколько металлических осколков. Все произошло быстро, синий мутант даже не успел понять, что произошло. Всего в него попало 4 осколка, один в плечо, 2 в тело, один из которых пробил ему легкое, а последний, самый мелкий, проткнул горло. Даже толком не осознав происходящего, ночной змей камнем упал на землю. Наблюдавшие эту картину люди X не знали, как им реагировать. Одно дело говорить, что вы готовы к возможным потерям, и совсем другое действительно кого-то потерять. Весь триумф победы был сметен нахлынувшими растерянностью, последующим осознанием, а после появившимися скорбью и злостью. Пожалуй, единственный, кто сохранил самообладание, был Логан. Оно и не удивительно, ведь он прошел не одну войну, и уже успел потерять много товарищей в процессе. Но вот остальные таким похвастать не могли. И если та же Шторм была еще жива, эта Джин могла сказать наверняка, то вот Курт уже точно был мертв. Самая яркая реакция была именно у детей. Если взрослые еще могли переступить через себя и продолжить бой, то вот они нет. Колос в ярости начал кричать и еще более активно избивать оставшихся мутантов. Роук начала плакать, а Айсберг просто был в ступоре. Не мог он поверить в реальность происходящего. В то время, пока люди Икс осознавали смерть своего товарища, а остатки людей щита держались на расстоянии, отдав инициативу в битве союзным мутантам, снотворное начало действовать. После введения прошло всего то с десяток секунд, а Эрик уже начал терять концентрацию. Попытки сопротивляться ничего не дали, и он уснул прямо в воздухе, после чего начал падать. Опомнившись, Джин в последний момент успела поймать его телекинезом и спустить на землю. Эта картина окончательно сломила остатки братства. Те, кто еще колебался, получили повод сбежать, и у некоторых это получилось. Все-таки военные мало, что могли сделать сильному мутанту, к тому же их ряды сильно поредели, а подкрепление вряд ли прибудет в ближайшее время. Но те, кто смог сбежать, из не волновали, их главная цель – покончить с братством, была выполнена. Несколько солдат подошли к телу Магнета и, убедившись, что тот без сознания, на него надели ошейник, подавляющий X-ген. Люди X не стали им мешать, им сейчас вообще не до этого было. Они всей кучей собрались вокруг тела ночного змея. Соколиный глаз, что почти все время наблюдал за происходящим в расстоянии, видя, что они здесь закончили, отдал следующие приказы. Свяжите его покрепче и вкалите транквилизатор, чтобы наверняка, а после, на базу его, и найдите Рида. Затем, через специальный коммутатор, он связался с Фьюри. Задание выполнено. С братством мутантов покончено. Глава 23. Надеюсь, все вы хорошо провели новогодние праздники. Я вот хорошо, да и вы мне подарок отличный сделали. Аж 1000 лайков. Также поздравляю всех с Рождеством. Всем приятного чтения. Из рта вырывается очередной огненный рев, от которого мой противник успел отскочить. А он довольно резвый для своих габаритов. Ну или стал драться всерьез. Черт, рука все еще не слушается. Все-таки удар у него реально мощный. Повезло хоть, что она на месте осталась. Ну ничего, я уже чувствую, как десятый ее восстанавливает. Нужно лишь немного потерпеть. Вот уже 3 минуты я только и делаю, что уклоняюсь от атак Джаггернаута, и по возможности бью в ответ. Пытаюсь придумать, как его победить, и желательно побыстрее. Еще 2 минуты я подойду к своему лимиту. Нужно его обездвижить, но он хорош в обороне. Я смог ударить его по ногам лишь 2 раза, но эффекта это не дало. А если так, резко меняю тактику и совершаю рывок в сторону гиганта. Тот, видимо, уже настроился на ближний бой. А вот фиг ему. Когда между нами остается около 4 метров, пускаю в него рев. Пока он пытается отбиться, ныряю ему под ноги и в процессе создаю огненную плеть, которой обматываю ему ноги. Не уверен, что они его сдержать, но попытка не пытка. О-о-о, я наконец могу шевелить рукой. Вот теперь можно и в наступление идти. Плеть таки смогла его сдержать. Точнее, он не ожидал такого, из-за чего чуть не потерял равновесие. Но этого мгновения мне хватило, чтобы приблизиться к нему вплотную. Покрытый огнем кулак врезался Джаггернауту в живот и, похоже, смог его понять. Я отчетливо услышал вскрик с его стороны, а после он окончательно потерял равновесие и упал на землю, подняв небольшое облако пыли. Пока он не успел подняться, прыгаю в его сторону, после чего наношу еще один удар, в этот раз по голове, если точнее в шею, на которой находить крепление для шлема. Нужно сбить его. Практически у всех голова это зачастую одно из самых уязвимых мест. Он не исключение. По крайней мере, я так думаю. И о чудо. Получилось. Почти. На нем остались трещины, а значит, я могу его сломать даже без Хизуми. Ой-ей, не стоило отвлекаться на размышления. Пока я радовался появившейся возможности, мой противник этим воспользовался. Уродец схватил меня руками и попытался раздавить. И легко смог бы это сделать, будь я обычным человеком. Вот только полученные усиливающие способности, тело драконоборца и броня из номерного кайдзю, также усиленная маной, не позволили ему это сделать. Единственное, чего он добился, так это хрипа с моей стороны, а еще он меня разозлил. Что в этом такого? Так ведь моя магия также зависит от моих эмоций. А что, как не гнев способна питать огонь? Начинаю выпускать пламя из всего тела. Да, маны осталось уже меньше половины, но это сейчас меня не волновало. Пока я пытался сжечь Джаггернауту руки, десятый решил воспользоваться моментом и повторил мой недавний трюк, и пробил-таки ему глаз с помощью хвоста. Теперь уже точно одноглазый гигант ослабил хватку и закричал. Я не стал терять время и смог вырваться из его рук. Отскочив на 2 метра от него, совершаю выпад в его же сторону. Нужно сбить шлем. Еще 1-2 удара, и он сломается. В этот удар я вложил 1/3 оставшейся маны. От места попадания снова пошли трещины, внутрь которых проникало пламя. Оно расширило их изнутри, ускоряя разрушение креплений. И вот этот момент настал, они окончательно сломались. Это событие даже отвлекло ранее оскорбляющего меня мутанта. Он, видимо, не ожидал, что я нацелюсь на его шлем. Зря. Пока он не пришел в себя, посылаю ему в голову поток огня. Да, получилось. Я сбил эту хрень с его головы. Хм. А на вид он вполне обычный мужик. Его физиономия чем-то отдаленно напоминает лицо Дунгая. И все бы хорошо, но это, похоже, его взбесило в край. А он точно не дальний родственник Халка. Иначе как объяснить, что он стал бить куда сильнее? Так ведь еще и быстрее стал. Я еле успеваю уклоняться. Зараза, убью, на куски разорву. Я уже хотел ему что-нибудь ответить, как у меня резко перехватило дыхание, а по телу прошлась волна боли. Похоже, я достиг лимита. Эта заминка стала для меня фатальной. Могу официально заявить, что это был самый мощный удар, который я получал за обе свои жизни. Только в этот раз в полет я не отправился, а стал одной из вариаций плуга. Б, больно, сука. Хрип десятый. Помогай. У меня есть идея, но она тебе не понравится. Если я сдохну, будет уже без разницы. Получив мое согласие, десятый начал делать. Я не знаю, что он задумал, но я отчетливо чувствую какую-то неправильность. Будто кто-то перемещается внутри моего тела. А еще, он, похоже, как-то смог подключиться к моему магическому источнику. Если до этого именно я передавал ману в ядро десятого, то сейчас он сам тянет энергию. Точнее, обменивает. Интересно, я чувствую, как боль начинает уходить. Тело восстанавливается. А еще, видимо, меняется. Чувствую, как зубы стали острее, чешуя стала более плотной. А самое интересное, моя мана немного изменилась. Это так себя ощущают убийцы драконов, когда поглощают чужой элемент. Очень похоже, ну мне так кажется. Все эти изменения произошли за секунд 20, наверное. Довольно сложно в моем положении следить за временем. А вот и ответственный за мое нынешнее положение. И вот Джаггернаут наносит удар, но не попадает. Меня уже не было в том месте. Я был за его спиной. Когда он понял, что не попал, было поздно. Хвостом я проткнул ему ногу, а левой рукой ударил по почкам. Только бил я не кулаком, а пальцами, будто копьем. Похоже, от действий десятого у меня теперь есть когти. Пофиг, потом разберусь. Пробив тело гиганта, начинаю сжигать его изнутри. И тут же отпрыгиваю в сторону, уклоняясь от размашистого удара. Судя по виду, мой противник уже на пределе. Как и я, впрочем. Надо его кончать и быстрее. На всей доступной скорости, которая, к слову, тоже увеличилась, начинаю носиться вокруг Джаггернаута. Нужно подгадать момент для последней атаки. Я уже знаю, чем именно его приложить, нужно лишь момент подгадать. И вот этот момент настал. Когда он уже не мог за мной уследить, я зашел ему за спину. После чего прыгнул и атаковал его сверху. Секрет убийц драконов. Мейрки. На голову моего противника свалился огромный столб пламени, который после начал закручиваться в водоворот, повышая температуру в округе. Я даже не ожидал, что это заклинание будет настолько мощным. Обилие пламени нисколько не мешало мне видеть, как лицо, а после и верхняя половина тела Джаггернаута превращается в обугленные кости. Когда я убедился, что он мертв, перестал поддерживать заклинание. Развеяв пламя, я увидел последствия от него. Я стоя в оплавленном кратере около 15 метров в диаметре. Вся растительность в округе исчезла, будто ее и не было, а та, что осталась, уже скоро сгорит. Мда, вот тебе и великий пожар. Когда бой был окончен, я деактивировал силу дракона, после чего упал на колени. Упал бы полностью, если бы не подставил руки. А потом немного, самую малость, блеванул кровью. Кашель, хрипы, сука, даже говорить не могу. Но похоже, не только мне досталось. Десятый тоже не полностью в порядке, если верить моим ощущениям. Хотя я более чем уверен, что прошедший бой ему понравился. И, похоже, мне тоже. Мне и правда понравилось драться, но об этом я буду думать позже. Сейчас главное не помереть. Мой напарник уже начал меня останавливать, по мере возможности, конечно. Изменения, вызванные десятым, начали откатываться. Связь между ядром десятого и моим источником прервалась, но вот остатки энергии Кайдзю все равно остались в моем теле. Интересно, к чему это приведет. Броня вернула свой первоначальный вид, попутно восстанавливая повреждения, ну и меня подлечивая, конечно. Я же пытался успокоить ток маны в теле, чтобы не напрягаться лишний раз. Моя помощь все равно теперь без надобности, бой уже закончен, если восприятие меня не подводит. Да и не смог бы я помочь в нынешнем состоянии. Минут через 10 я почувствовал приближение людей. Я к тому моменту сидел, облокотившись на остатки тела Джаггернаута. Когда они приблизились, я увидел оперативников щита. Интересно, они мне помогать будут или убрать попытаются? Не задавая лишних вопросов, они проверили мое состояние, после чего меня погрузили на носилки и отнесли в джиту. Уже на борту мне хотели что-то вколоть, но благо мне хватило сил перехватить руку со шприцом. Кто знает, что в нем? Что это? Обезболивающее. Не нужно. Вам необходимо оказать медицинскую помощь. Вы сейчас в очень плохом состоянии. Сказал же, не нужно. Я сам восстановлюсь, так и передай начальству. Намек в моих словах мог не понять только самый конченый идиот. Я все не доверяю щиту, чтобы позволять им изучать себя, прикрывая это лечением. Хотя, возможно, сейчас полноценное обследование было бы очень кстати, но не у них точно. Нужно будет озаботиться этим по возможности, а то сегодняшние изменения могут сильно на меня повлиять. Пока я в меру возможности изучал свой организм, Джет взлетел и отправился на базу. Со мной было несколько раненых, а также парочка медиков. Бартон, судя по всему, летит отдельно, и докладывать о задании ему я буду уже на базе. Кстати, да, он был моим непосредственным начальником во время выполнения миссии. Также с Джити не наблюдалось никого из состава людей Крестик. Скорее всего, они всем скопом летят в одном самолете. Пленных мутантов, а такие однозначно были, скорее всего, тоже перевозят по отдельности. Того же Магнета должны перевозить отдельно от всех и держать под снотворным всю дорогу. Видимо, он в некоторой степени повторит свой киношный путь и попадет в спецтюрьму. Пусть и здесь он окажется там из-за немного иных обстоятельств. Но это так, размышления. Я всеми силами пытаюсь не потерять сознание, отчего и думаю обо всем подряд. Нужно лишь продержаться, пока десятый не восстановит основные повреждения, чтобы я не помер, а там уже посмотрим, как пойдет. Но чую, восстанавливаться я буду долго. Пару недель точно. В таком состоянии даже в школу идти не вариант. Значит, буду втухать дома. Эх, печалька. База щита. Кабинет Фьюри. Собственно, это все. Клинт Бартон, он же Соколиный Глаз, только что закончил с отчетом о прошедшей миссии. Если обобщить сказанное, то выходит следующая картина. Миссия выполнена, пусть и с чуть большими потерями, чем предполагалось. Удалось захватить большое количество мутантов, включая Магнета. Без своего лидера братство долго не протянет, а значит, оно либо полностью исчезнет, или их остатки решатся вытащить своего лидера. Для обоих вариантов у Фьюри уже были заготовлены соответствующие меры, так что за это он был спокоен. Что его волновало, так это возможный конфликт с людьми X. После потери своего товарища они сразу же отправились в свою школу, забрав тело синего телепортера. На связь они пока не выходили, но и прошло всего пара часов, а значит, пока придется ждать. Почему может возникнуть конфликт? Иксы вполне могут списать смерть товарища на щит. Звучит, конечно, глупо, но кто их знает. Как показала практика, импульсивные решения для них довольно частая практика, учитывая, что почти половина их состава это буквально дети. Но сейчас они не дали повода для возможного противостояния. Фьюри надеялся, что эта ситуация решится миром, ибо их главная на данный момент боевая единица была не в состоянии для еще одного сражения. Да, наемник тоже вызывал вопросы, точнее, его необычные способности и броня. Что с Ридом? Он сейчас под присмотром врачей. Правда, от их помощи он отказывается. Согласился лишь на то, чтобы они просто присматривали за ним, не более. Сидит в броне, с его слов, восстанавливается. Значит, она и на такое способна. Нужно узнать, где он ее достал. Слишком странная вещь для нашего мира. Думаете, она из космоса? Возможно. Я попробую узнать что-нибудь, но не уверен, что получится. Хорошо. Что можешь сказать о его бое? На мониторе в стене появилось видео с боем Демиана и Джаггернаута. Честно, я удивлен, что он смог его победить. Джаггернаут ведь как чуть ослабленная версия Халка. На видео тем временем был кадр, где Демиан принял на блок удар, а после отлетел в сторону. И тем не менее он победил. Либо он скрывал свой уровень сил, либо в критический момент его способности получили толчок к развитию.